Глава 12. Тропические ливни Майами. До сих пор мне везло не попадать под них и свободно исследовать город. С одной стороны, они очень полезны. Шум дождя заглушает звуки передвижения людей для зомби. Ливень смывает усталость и приносит питьевую воду, которую так давно ждали те многочисленные выжившие, лишенные доступа к питьевой воде из городского водопровода. С другой стороны, здесь ветрено, и промокнув, можно заболеть в два счета. А с лекарствами из аптек в последнее время не очень. Но в целом наших планов дождь не меняет. «Пятому кулаку приготовиться! Вижу группу противника на 3 часа! Надо перехватить их!» Хван раздавал указания в ходе нашей атаки на захваченный и привлекший множество зомби центр связи. Очередной, все еще свежий и не воевавший кулак вступил в битву, перекрывая дорогу наступающему со стороны станции новому отряду зомби. Мы неплохо их вытянули оттуда, растянули на самых шустрых и медленных, убивая волну за волной на заранее укрепленной позиции. Патроны не жалели, так как за нами был тыл с ценнейшим грузом и единственным резервным кулаком, что охранял его и не вступал в схватку. Нельзя допустить повреждения техники, камер и серверов. «Светошумовые гранаты через 30 секунд!» Пришла очередная команда командирам, что транслировали это все своим подчиненным. «Сразу за ними перейти на стрельбу очередями по 3 патрона! Стреляем прицельно! Большая часть зомби мертва!» Те, у кого были гранаты, отстреливали последние патроны в обойме и готовились их швырять как можно дальше. Это даст 10-15 секунд, привлекая основную массу наседающих зомбарей. За это время можно перезарядиться, отстрелять еще одну обойму и снова перезарядиться. Я молча наблюдал за битвой, изредка прикладываясь к винтовке и прикрывая зазевавшихся бойцов. Здесь и сейчас происходила демонстрация возможностей бойцов и командиров, получивших один такой маленький, но огромный по эффективности бонус. Оценку обстановки и рекомендации по применению оружия давала Афина. И пока что мне нравилось, как происходила эта битва. Очень нравилось. До нас не добежала ни одна тварь, и бойцы все еще были свежими, способными при необходимости и совершить марш-бросок, и вступить в жесткую рукопашку с тварями. «Светошумовые!» — крикнул Хван в рацию, и командиры дублировали его приказ подчиненным. Яркие вспышки и шум привлекли растревоженный улей зомби и стянули их к точке взрыва, делая из них легкие мишени. «Осталось не больше трети от данной миниатюрной орды. С учетом раненых, опасны и активны не больше 15%. Рекомендую перейти на оружие ближнего боя для поддержания эффективности и навыков сражения в контактной среде, а также сокращения числа расходуемых боеприпасов». «Ночь обещает быть длинной. Кто знает, сколько еще битв нам предстоит. Пусть сэкономят силы. Переходим на ближний бой на 20% оставшихся противников», — подумав, ответил я Афине, и она транслировала указания и рекомендации Хвану. «Когда бьешься в ближнем бою, дождь — это даже хорошо. Он смывает всю эту грязь и усталость с воинов». Ударил гром, и молния сверкнула где-то в черте города, что был всего в 10 километрах от нас. Да, ночь обещает быть долгой. «Переходим на ближний бой. Щитовики вперед, копейщики за ними. Все стоим в пятерках, как на тренировках. Прикрывайте друг друга». Раздалась очередная команда, и наступил финальный раунд этой битвы. Одной из тысяч, что ожидают нас на нашем пути. Стоило последнему рыку раствориться в шуме ночной грозы, как я убрал снайперскую винтовку и выдвинулся вперед к освобожденному центру. Если там и осталось немного зомби, запертых в кабинетах или запутавшихся в коридорах, плевать. Просто ходячие и ползающие очки достижений. «Приводим себя в порядок! Оружие на предохранителе, приготовиться к маршу!» Донеслась новая команда для бойцов, но я уже брел посреди тысяч тел несчастных, ставших жертвой неизвестного проклятия, упавшего на наш мир. «Командир, будем разгружать серверы!» Подбежал один из подчиненных Наташи, которая сидела в резерве и скучала все это время. «Да, и зачищать территорию. Выставить посты охраны, восстановить ограждение, окопаться, использовать брошенные автомобили для создания естественных преград». Я оказался на территории центра связи и заметил, что его пытались восстановить. Местами мерцал свет, даруемый поврежденным резервным генератором. Автономные системы и протоколы защиты частично справились со своей задачей. Но алое затмение все-таки нарушило что-то важное, и энергоснабжение базы было повреждено. Но ничего, Афина восстановит. Вернее, люди своими руками, но под ее чутким руководством. «Роберто!» — связался я с вечно веселым и неунывающим соратником, что остался в нашем временном лагере. «Да, босс. 2 десятка техников, электрики, инженеры, слесари. Все, на кого укажет Афина. У нее есть доступ к списку наших талантов. Пусть будут готовы, с собой инструменты взять. Команда сопровождения сейчас отправится к вам. Ориентировочное время прибытия 30 минут, если не возникнет никаких заминок на дороге». «Принял. У нас тут ажиотаж, человек 100 прибилось к нам. Большая часть — женщины и дети, но есть и вооруженные люди. Среди женщин тоже». С заметным уважением в голосе добавил Роберто, оценив местных дам, владеющих пистолетами и винтовками на пристойном уровне. «Хорошо, мы примем всех, кто согласен жить по нашим правилам. Послезавтра переедем в крупный район, зачищенный военными. Не знаю, как там все сложится, но думаю, они на нас бросят много раненых, голодных, морально раздавленных людей. Начни заранее собирать лекарства, еду, все, что обычно собирают выжившие. В вашем районе освободилось много земель, с которых ушли зомби, так что организуйте группы сборщиков». «Да мы уже начали. Правда, одна группа перестала на связь выходить. За ними вышел палач с отрядом поддержки. Надеюсь, это просто рация, выданная, перестала работать, или они далеко зашли». «Я тоже надеюсь, но не стоит недооценивать грязь мира беззакония. Здесь правит сила. И для некоторых из отморозков даже мы можем выглядеть как легкая добыча, особенно с учетом ухода бойцов со мной». Напомнил я ему, что здесь не Куба, и балом правит тот, у кого пушек больше, а совести меньше. «Понимаю. Всем группам лично инструктаж провожу. Босс, надо бежать. Кто-то из наших бойцов вернулся. Судя по крикам, есть раненые. Что-то мне не нравится Майами. Слишком много оружия у каждого встречного. Дебилов и раньше закон не останавливал. Теперь же пулю получить проще простого». «Дебилы умрут первыми, ты уж поверь. Останутся лишь хищники. Беги, не жалей аптечки. Уже скоро у нас будет к ним неограниченный доступ». «Принял. Конец связи». Роберто отключил связь, установленную через шлем. Началась суета. Машины приезжали и уезжали. Разгружались ящики и коробки. Таскались разбитые и целые машины. Выносились прочь и складывались у дороги десятки мертвецов. Закапывать их здесь, делая могильник, нет никакого желания. От чумы, витающего в воздухе тлена, мир спасет только кремация. Грох! Но не в такой ливень. Я лично стал руками Афины, оценивая работу генератора, пытаясь восстановить доступ к электронике и серверам этого центра связи. Ну, кое-что можно восстановить, но это займет слишком много времени для оценки, разборки, замены и обратной сборки деталей. Почти все оказалось повреждено. Оценил я последствия того рокового дня. «Рекомендую заменить основное оборудование, а программы для соединения всех разрозненных элементов центра связи я напишу сама. Ориентировочное время восстановительных работ не больше 3 суток. Сейчас же я попрошу вас отключить генератор и приступить к его ремонту. Все необходимые детали у нас имеются. Это значительно упростит для меня оценку повреждений. Все снятое оборудование, ваши таланты, как вы назвали эту группу квалифицированных работников, смогут отремонтировать и вернуть в строй позднее, после окончания ремонта первоочередного оборудования центра». Афина выдала рекомендацию, которая не только звучала логично, но даже имела оценку скорости ремонтных работ. 3 суток. Многовато. Но ничего, может, удастся и быстрее справиться. Все зависит от наших инженеров и электриков. «Я установлю временный сервер, чтобы ты могла перехватить контроль над элементарными вещами вроде света, кондиционеров, колонок. Будешь командовать ребятами через них». Я схватил тяжелый ящик с инструментами и отправился в подвал, где мне предстояло немного грязной работенки. Прямо как в старые добрые времена, когда я делал свои первые изобретения, принесенные в виде воспоминаний из моих снов. Эх, хорошие патенты были. Много денег они приносили. Жаль, апокалипсис наступил так рано. Я только думал развернуться вовсю, войдя в высшую лигу и нарастив личную силу. Дождь и не думал заканчиваться. Я тщетно пытался оттереть от грязи и смазки руки, не имея даже мыла под рукой. Сработали инстинкты бойцов, и стоило закончить первый этап укрепления базы, как они начали прибирать к своим рукам все то, что имеет цену в нашем новом мире, полном удивительных реалий, и жидкое мыло в туалетах, как предмет гигиены, было одним из дорогостоящих товаров. Нет, запасы по всему миру еще имелись, и в ближайшие пару лет, с учетом резко сократившегося населения Земли, все еще продолжающего стремительно уменьшаться, точно не закончились бы. Но мы сами, обсуждая ценность различных товаров, искусственно сделали подобные средства гигиены предметами едва ли не первой необходимости. «Блин, хоть вознаграждение за кусок мыла объявляй», — смотрел я на свои черные пальцы. Бип-бип. Посреди ночи, на фоне неутихающей грозы, к нашему шустро собранному блокпосту и восстановленным бойцами воротам базы подъехал конвой из 10 автомобилей. На 20 талантов приходилось по 2 воина, защищавших их в пути. Осталось выбрать, кто будет здесь дежурить и охранять столь важный для нас объект с этого самого момента. Надеюсь, Хван уже нашел добровольцев. Бойцы должны быть проверенными, внимательными и опытными, ведь ценность этой постройки с кучей радаров и антенн намного выше, чем могут себе представить выжившие. Когда она заработает, мы будем подобны человеку с отвратительным зрением, что наденет наконец-то очки или контактные линзы. Мы прозреем и будем видеть чуть дальше, а знать чуть больше, чем то, что происходит на соседней улице. А знание – ключ к выживанию и господству, чего уж там. С базы мы выехали лишь под утро, когда дождь наконец-то ослаб, и стали появляться первые проблески в затянутом черными тучами небе. «Ох, сейчас бы кофейку и в теплую постель». Рядом присела Наталья, сцепила руки в замок и вытянула их вверх, потянувшись всем телом и демонстрируя разницу между женской и мужской версией костюма. Не знаю, кто создавал этот дизайн, но плавные линии ее фигуры, подчеркивающие все ее достоинства, порой заставляли засматриваться на эту бывшую шпионку. К слову, стоит миру восстановить хоть какое-то подобие баланса, а государствам международную связь, стоит появиться на различных континентах высокоразвитым базам, дарованным терминалами, как она вновь станет шпионкой. Ее миссия будет очень и очень простой – соединить меня с теми, кто будет командовать русскими. С учетом их территории и военной доктрины, они точно оправятся от нападения зомби. И вопрос лишь в одном – сохранит ли действующая власть силу и контроль над территориями в своих руках, или все таки в каждом более-менее крупном городе появится свой царь, свой вождь, свой Че Гевара и спаситель. Ядерное оружие. По идее, его могли уже где-то и применить на планете, но из-за вышедших из строя спутников мы об этом даже и не узнаем, пока ядерный дождь не обрушится на наши головы после падения множества ракет в другой части планеты. Атомные электростанции. Слава всем силам на свете, что после ряда катастроф технологии этих энергетических гигантов были пересмотрены. Многие из них успели закрыть, перейдя на другие источники энергии, а на действующих станциях под эгидой международного сообщества применили обязательные технологии, которые позволяли избежать катастроф, подобных Чернобылю. Не стопроцентная гарантия, конечно, но все же мы в относительной безопасности, если только какая-нибудь обезьяна не нажмет на красную кнопку и не вцепит ядерный боезаряд в какую-нибудь ракету. Блядские обезьяны, надо искать ПВО будущего или другие способы борьбы с этой разрушительной гадостью. Тяжело вздохнул я, уносясь мыслями к терминалам и всему тому богатству, что они предлагают. «А? О чем это ты?» – удивленно повернулась ко мне Наташа. «И ты не ответил на мой вопрос?» «Да так, об обезьянах. Прости, я прослушал твой вопрос», — честно признался я. «Я хотела узнать, какие у нас дальнейшие планы. Мы проехались парадным маршем по улицам города, захватили райончик, выторговали несколько кварталов на западе города у наших дорогих союзников, которые рано или поздно приставят дуло к нашему виску и потребуют подчиниться. Захватили этот неработающий комплекс. Что дальше? Этот день на этом закончится, и мы сможем... найти место для отдыха? Или поедем дальше показывать этому городу, чего стоят круизеры? Отдыхать? Помнишь такую песню? Первым делом самолеты, но от девушки потом. Помню. Вот у нас с тобой так же. Сначала самолеты, а отдых уже после этого. Какие самолеты? Удивленно посмотрела на меня Наталья. Помнишь рухнувший в море авиалайнер? Его еще военные сопровождали. Да, помню. Я знаю, откуда он вылетел. Здесь недалеко. Компактная, невозможная для захвата зомби военная база США. Морская и авиабаза. Два в одном. Плюс такой же или похожий комплекс связи, что охватывает большую часть Карибского бассейна. Солдат там немного, но внутри полно ультимативного оружия, способного поставить крест на любом диктаторе, любом внезапно появившемся правителе или взбунтовавшемся губернаторе штата. И прямо сейчас туда едут наши союзники, о которых ты только что вспоминала. Нет слов, одни только маты. Да, это будет не дуло у нашего виска. Это будут самолеты и вертолеты, направленные на нас издалека. Вздумаем и мешать им. В общем, мы умрем очень быстро. И что делать, Миш? Они и так в разы сильнее нас. Может, ну его нафиг этот город, этих американцев? Айда пиратствовать. Пришли, захватили что нужно, ушли. Тем более, что многое из того, что нам нужно, охраняется не военными, не выжившими, а зомби. Ты нам сам как-то говорил. В ближайший год будет более чем достаточно мест с добычей, что не принадлежит никому. Говорил. И да, ты права, но мы так не поступим, мы рискнем. Зачем? И какой у тебя план? Затем, что если мы уступим им здесь и сейчас, позволим объединиться, они станут слишком сильны и слишком уверены в себе. Долго воевать за власть на континенте они не смогут. У других генералов в соседних штатах есть свое мнение насчет будущего этой страны. И они, к огромному сожалению, не идиоты, которые уничтожат друг друга, оставив нам будущее этого побережья. Нет, они установят границы после того, как поймут, насколько рискованно воевать с теми, у кого есть не меньше авиации и танков, чем у тебя. И тогда, дорогой наш и щедрый полковник Адамс обратит внимание на слабо развитых, но имеющих земли и ресурсы людей и флотилию судов Кубы в нашем лице, равно как и другие острова Карибского моря. Думаю, это случится месяца через 3 или 4. Я сильно сомневаюсь, что мы успеем набрать силу и средства для войны, если будем заниматься исключительно пиратством с грабежом побережья и захваченных зомби. Ты уверен? Адамс показался мне вполне адекватным человеком. Именно потому, что он адекватный патриот и думает в первую очередь о своей стране, это и случится. У него просто не будет другого выбора. Нет, он, конечно, предложит нам сдаться и стать его пешками, но ты, я думаю, сама понимаешь, этому не бывать. Тогда что мы делаем? Иногда ради всеобщего блага надо стать сволочью. Мы будем делать то же самое, что ты делала уже множество раз, будучи двойным агентом. Мы сорвем их переговоры и постараемся их рассорить, ответил я ей, поднимаясь на ноги и смотря в наконец-то улыбнувшееся нам солнце. И как мы это сделаем? Почитай досье, что перекинула тебе Афина. Нам нужен труп кого-то из командиров, убитого метким выстрелом снайперской винтовки, желательно из тех, кого не жалко. И кто-то раненый с противоположной стороны. Мы поедем вдвоем, ты и я, и сделаем все синхронно, сперва убрав одного и подстрелив, но не смертельно ранив второго. А там уж как повезет. Глядишь, и поубивают друг друга. Тебе бы к нам в отдел. Такой хороший диверсант бы из тебя вышел. Сочту за комплимент. «Ох, а как ты мразь такую нашел? Прочитала она досье заместителя командира той самой базы, куда отправился верный командир полковника Адамса майор Хольм. «Совращение малолетних? И его простили?» Пошел на сделку. До этого он был на побегушках у какого-то чинуши из Пентагона. Если бы делу дали ход, это был бы удар по имиджу всей верхушки американцев. Так что дело замяли, улики исчезли. Много грязи сделала разведка из-за этого ублюдка. И сослали его на эту базу под надзор». 5 лет уже сидит здесь. «Миша, чур эта тварь моя, я хочу ее застрелить!» Звенящим сталью голосом произнесла Наталья, требуя устранить недоразумение в виде продолжающего дышать ублюдка. Так и знал, что она потребует этого, стоит ей узнать о моем плане. «Что же я, не джентльмен, что ли? Конечно, я уступлю вам, милая кровожадная леди. Только приказы отдам, чтобы бойцы не сидели без дела. В этом городе много выживших, много зомби, много оружия». Но ему не хватает легенды. Легенды о людях, которые живут и сражаются не ради себя, а ради простых людей. Наша доброта и щедрость не будут знать границ, а имя круизеров загремит по всем улицам, и люди сами к нам потянутся. В конце концов, нам негласно отдали целую треть города. Улыбнулся я, после чего потребовал у всех командиров собраться.